При нынешнем положении нам остается только уповать на то, что требование времени придаст разумным политикам Запада, а равные Востока, достаточно мужества, чтобы отнестись друг к другу с капелькой доверия и подписать сообща соглашение о разоружении, несмотря на отсутствие в нем той или иной гарантии, для которой нет единой теоретической базы. Эта решимость оказать друг другу взаимное доверие создаст новую атмосферу в отношениях между Востоком и Западом. Но продиктованная необходимостью деловая договоренность об отказе от атомного оружия может оказаться лишь временной мерой, ведь правительства могут смениться, производство атомного вооружения может быть предпринято сызнова. Что же может придать постоянную силу этому соглашению? Только упрочение каких-то духовных связей между Востоком и Западом. Эти духовные связи возникнут тогда, когда на Востоке и на Западе поднимется общественное мнение, осуждающее применение атомного оружия. А это будет лишь тогда, когда обретет силу разумный образ мыслей, трезвый взгляд на вещи, расценивающие и осуждающие атомное оружие, как несущие человечеству только распри и бедствия. Благодаря такому единому общественному мнению, взаимное доверие Востока и Запада получит убедительную основу. Атомное оружие должно быть отвергнуто, однако не только по соображениям разума, но и по более глубоким соображениям, внушаемым нам нравственными принципами культуры. По вине атомного оружия мы, не отдавая себе отчета, сошли с пути, ведущего к созданию нравственной культуры. Наша готовность применить это чудовищное, нечеловеческое оружие, хотя мы и не признаемся себе в этом, сделала бы нас бесчеловечными. Под его властью мы перестали бы быть цивилизованными людьми. Пора закончить эту ужасную главу в истории человечества. Нам нужно направить все усилия на то, чтобы вновь вернуться на путь, ведущий к нравственной культуре, и следовать по нему неуклонно. Ламбарене, Габон. Письмо Альберта Швейцера Петрицкому. Дорогой господин Петрицкий, благодарю вас за дружеские строки, которые вы прислали мне. Моя основная работа – философское исследование «Культура и этика». Она вышла в свет в 1923 году в Германии, а вскоре после этого и Англии. В ней я исследую проблему этического содержания нашей культуры. Провести эти исследования меня побудил, в частности, Толстой, который произвел на меня большое впечатление. Я установил, что наша культура не имеет достаточно этического характера. Тогда возникает вопрос, почему этика оказывает столь слабое влияние на нашу культуру? Наконец, я пришел к объяснению этого факта тем, что этика не имеет никакой силы, так как она непроста и несовершенна. Она занимается нашим отношением к людям, вместо того, чтобы иметь предметом наше отношение ко всему сущему. Подобная совершенная этика много проще и много глубже обычной. С ее помощью мы достигаем духовной связи со Вселенной. Идею этой простой и глубокой этики я изложил впервые в лекциях в университете Уппсалы, Швеция, а затем в Кембридже и Праге. Тогда же я понял, что она нашла путь к сердцам и мыслям людей. Она нашла признание как в философии, так и в религии. Она уже излагается в школах и кажется детям совершенно естественной. Конечная цель всякой философии и религии состоит в том, чтобы побудить людей к достижению глубокого гуманизма. Самая глубокая философия становится религиозной, и самая глубокая религия становится мыслящей. Они обе выполняют свое назначение только в том случае, если побуждают людей становиться человечными в самом глубоком смысле этого слова. У меня есть также книга о жизни и музыке. Мною написано и исследование об индийской философии. Свою философию гуманизма я популярно излагаю в автобиографической книге «Из моей жизни и моего мышления», которая издана на многих языках. Изучал я также и медицину. В 1913 году обосновался я в госпитале в джунглях экваториальной Африки, в прежней французской колонии Габоне, которая стала недавно Республикой Габон.